мне гулким эхом. Я видел в ее глазах не просто вежливость, а что-то большее, легкую грусть от того, что день закончился, и ту самую искорку. Мне тоже. Спасибо, что согласилась. На все это. Мой голос звучал тихо, но твердо. Я сделал широкий жест рукой, охватывая и прогулку, и кафе, и весь этот совершенный идеальный день. Я сделал шаг вперед. Дистанция между нами сократилась до критической. Я видел, как у нее чуть-чуть расширились зрачки, но она не отступила. Она замерла, затаив дыхание. Мы стояли друг напротив друга в немом ожидании. Воздух между нами трещал от возникшего напряжения. Я видел, как она облизнула губы, быстрый, нервный жест. Сейчас или никогда. Просто сделай это. Пусть это будет самой безумной и самой правильной точкой в этом дне. Я медленно, давая ей время отстраниться, отпрянуть, наклонился. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на всю улицу. Я видел, как ее глаза закрылись, а длинные ресницы легли на щеки. Я чувствовал ее теплое, немного прерывистое дыхание на своих губах. И это последнее, что я осознал. Воздух между нами сгустился, стал вязким и сладким, как мед. Каждый звук казался приглушенным, доносящимся из другого измерения. Здесь и сейчас существовали только мы двое. Мое движение было бесконечно медленным. Я видел каждую мельчайшую деталь ее лица в эти затянувшиеся секунды. «Остановись! Ты не имеешь права!» Мой внутренний голос решил так не вовремя проснуться. «Ты — ходячая катастрофа! Ты — просроченный долг! Ты принесешь ей только боль! Остановись!» Но мое тело не слушало разума. Оно тянулось к ее теплу, к этому островку настоящего. Нет, это мое. То единственное настоящее, что у меня есть. Я заплачу за эту секунду всем, чем угодно. Все мое существо состояло из огня и льда одновременно. Горячая волна накатывала откуда-то из глубины груди, а кожа покрывалась мурашками. Я почувствовал ее дыхание, теплое, с легким сладковатым оттенком мяты. Оно смешалось с моим собственным коротким и прерывистым. Наши губы встретились. Это было не страстное столкновение, а робкое, вопрошающее прикосновение. Мимолетное, как дуновение ветра, и мягкое, как лепесток сакуры. Простое соприкосновение кожи с кожей, которое обожгло сильнее любого пламени. Весь шум мира, все тревоги, весь гул отчаяния и страха, все это мгновенно исчезло, поглощенная оглушительной тишиной, наступившей внутри меня. Вся моя сложная, изломанная вселенная сжалась до одной единственной точки, точки соприкосновения наших губ. Я не думал ни о чем, я просто чувствовал. И это было самым сокрушительным и самым прекрасным ощущением в моей жизни. Поцелуй длился всего мгновение. Меньше секунды. Я отстранился так же медленно, как и начал. Мое сердце колотилось так сильно, что мешало дышать. Айя стояла с закрытыми глазами еще секунду, словно боясь, что если откроет их, все исчезнет. Потом ее веки дрогнули, и она посмотрела на меня. В ее огромных темных глазах плескался настоящий ураган из шока, стыда, непонимания и чего-то еще, чего она сама, должно быть, испугалась. Она резко, почти инстинктивно отпрянула на шаг, прижав кончики пальцев к своим губам. — Я... мне... мне правда пора! — выпалила она, не глядя на меня, ее щеки пылали. Не дожидаясь ответа, не оглядываясь, она резко развернулась, почти бегом бросилась к стеклянным дверям. Судорожно стала рыться в сумке в поисках ключа. Я видел, как дрожали ее руки. Дверь распахнулась и тут же захлопнулась за ней, оставив меня одного. Я стоял неподвижно, все еще чувствуя на своих губах призрачное, обжигающее тепло ее прикосновения. Я медленно поднял руку и прикоснулся к своим губам кончиками пальцев, как бы запечатывая это ощущение. В ушах стояла оглушительная тишина, нарушаемая лишь бешеным стуком моего собственного сердца. Я был абсолютно один на пустынной улице. Но впервые за долгие-долгие месяцы я не чувствовал себя одиноким. Я чувствовал себя таким живым. И это было страшнее и прекраснее всего на свете. Глава 25. Тишину первого рабочего утра в новой должности нарушал лишь едва слышный гул системы климат-контроля, поддерживающий идеальную температуру. Я сидел за своим столом, новым, монолитным, сделанным из какого-то темного матового композитного материала, холодного на ощупь. Его поверхность была пугающе гладкой. Ни пылинки, ни царапины, ни намека на чью-то чужую жизнь. Тонкий, почти невесомый монитор, суперэргономичная клавиатура и папка с документами, которую принесла мне секретарша 5 минут назад. Я обвел взглядом кабинет. Он был раза в 3 больше моего предыдущего. Целую стену занимало панорамное окно, открывающее вид на бескрайнее море небоскребов Осаки. Светло-серые стены, минималистичные полки из светлого дерева, пара дорогих кресел для гостей. Все дышало функциональностью, оптимизированностью и колоссальной суммой, сколько все это стоило. Голова гудела от объема информации. Бюджеты департамента, стратегические планы развития на 5 лет вперед, отчеты по рискам глобальных проектов. Масштабы были совершенно иными. В прошлой жизни я управлял такими же, если не большими суммами, но там была другая игра. Здесь же каждый документ, каждая цифра — это ход в шахматах, где фигурами были люди, ресурсы, целые рынки. Одна ошибка, и не просто провал поставки, а цепная реакция, способная обрушить репутацию целого направления. Я сделал глоток воды прямо из стильного стеклянного графина, стоявшего на столе, чтобы отвлечься. Часть моего мозга, того самого, что был отточен годами подковерных игр в прошлой жизни, автоматически анализировал таблицы, строил прогнозы, выискивал слабые места в логистических схемах. Это было привычно, почти медитативно. Но другая часть, та, что постоянно была на взводе, что помнила о хронографе и обратном отчете, работала в фоновом режиме. Амано. Его лицо всплывало перед глазами поверх столбцов цифр. Его спокойная, всезнающая улыбка. Этот кабинет, эта власть, этот вид — все это могло быть частью его игры. Меня подняли не просто так. Мысленно я вернулся к вчерашнему дню, к Айе. К тому мимолетному, невероятно короткому поцелую у ее дома, к ее смущенному, растерянному лицу. Это воспоминание было как глоток чистого горного воздуха, ясным, настоящим, моим. Я насильно отогнал его, сосредоточившись на документах. Тишину моего стерильного кабинета разрезал резкий щелчок магнитного замка. Дверь распахнулась без предварительного стука. Привилегия нового статуса моего ассистента, вшитая в его электронный пропуск. И Ашира ворвался в мою епархию. Казалось, он не шел по коридору, а материализовался прямо здесь, заряженный кинетической энергией целого отдела логистики. На нем был новый, идеально сидящий костюм, но вместе с ним старый потрепанный галстук. Он был слегка сдвинут, а в глазах плясали озорные чертики, смешанные с фанатичным блеском первооткрывателя. Под мышкой он зажал планшет и стопку бумаг такой высоты, что она бросала вызов законам физики. «Канека-сан!» — его голос прозвучал как выстрел, нарушая стерильную акустику комнаты. «Вы даже не представляете! Я получил доступ к серверам стратегического планирования!» Он не стал тратить время на подход к столу, просто шлепнул стопку бумаг передо мной, словно это был трофей поверженного врага, и принялся лихорадочно тыкать в планшет. «Алгоритмы, которые они используют для прогнозирования грузопотоков!» Он говорил так быстро, что слова сливались в один непрерывный поток. «Они не просто анализируют, они обучаются! Но я выявил условия, которые отдел анализа упускает вот уже 3 квартала. Здесь, видите?» Он сунул мне под нос планшет с какими-то головокружительными графиками и диаграммами, напоминающих картины абстракционистов. «Вот этот провал моделирования по азиатскому региону. Это не ошибка данных. Это системный сбой предсказательной модели, потому что они закладывают не ту погрешность». Я слушал, откинувшись на спинку своего эргономичного кресла, стоившего как месячная зарплата Ашира на старом месте. Его энтузиазм был заразительным и немного пугающим. Он был как ребенок, получивший в подарок настоящий реактор и жаждущий немедленно провести ядерный синтез в гостиной. Его энергия была ценнейшим ресурсом. Но ее нужно было направить в нужное русло, иначе он мог взорваться и похоронить под обломками и себя, и всех окружающих. Я поднял руку жестом, который я уже успел усвоить за это утро, мягким, но не допускающим возражений. «Сугиями-сан, спокойствие. Это блестящая работа на самом деле». Я взял планшет и сделал вид, что внимательно изучаю разноцветный хаос на экране. «Ясно. Подготовь краткую рекомендацию по этому вопросу. 3 страницы. Максимум. Без технических деталей. Только выводы и рекомендации». «Понял. Сделаю». Он замер. Его дыхание немного выровнялось, но глаза все еще горели. «Для руководства? Да, да, конечно. Пусть наверху видит, на что способна настоящая аналитика». Я видел, как он уже мысленно рисует себе картину триумфа. И это был нужный момент. «И еще, Сугиями-сан!» Я отложил планшет и сложил руки на столе. «Есть еще один вопрос. Неофициальный». Тон моего голоса сменился. Стал тише, ровнее, без намека на ту деловую суету, что была секунду назад. Он мгновенно это уловил. Его брови поползли вверх, а взгляд стал осторожным, как у охотничьего пса, почуявшего едва уловимый незнакомый запах. «Все что угодно, шеф», — сказал он уже без лишней экзальтации. Я выдержал паузу, давая ему понять всю серьезность момента. Такаши Амано, заместитель начальника службы безопасности. Мне нужна о нем информация. Все, что можно найти, но... Я пристально посмотрел ему прямо в глаза. Тихо. Абсолютно тихо. Никаких запросов в базы данных. Никаких вопросов коллегам. Никаких электронных следов не должно остаться. Только открытые источники без дополнительного доступа. Архивы корпоративных новостей, публичные регистры, если такие есть, социальные сети, любая мелочь. Ты понял меня? Яшира не моргнул глазом. Весь его кипучий энтузиазм словно сконцентрировался. Он видел не просто интересную задачку, а настоящее задание, секретную миссию. Он медленно кивнул. — Понял. Тихо. Будет сделано. Он не спросил, зачем. Не выразил ни малейшего удивления, просто развернулся и вышел из кабинета. Но теперь он шел не стремительным энергетическим вихрем, а сосредоточенной, почти крадущейся походкой человека, который несет в себе важную и опасную тайну. Дверь закрылась за ним почти бесшумно. Золото, а не работник. И только что я бросил его в самое темное подземелье корпоративного замка. Осталось надеяться, что он вынесет оттуда светильник с правдой, а не наткнется на дракона. Потертый электронный пропуск в моем кармане внезапно показался тяжелее. Не физически, конечно. Он тянул меня вниз с этого стерильного Олимпа 38-го этажа обратно в знакомые недра в глубине здания. Телефон? Ну уж нет. Любой звонок по внутренней линии — это заметка, которую прочтут десятки глаз, включая те, что принадлежали Аману. Мне нужен был только личный контакт, неформальный. Я вышел из кабинета, стараясь выглядеть как человек, вышедший размять ноги или найти кофе получше. Мой новый статус был невидимым щитом. Кто посмеет спросить заместителя начальника департамента, куда и зачем он идет? Лифт мягко понес меня вниз. Дверь в IT-отдел распахнулась так же, как и в прошлый раз. Издалека доносился стук клавиатур и гул системных блоков. Я вошел без стука. Ничего не изменилось. Все тот же хаос из проводов, мониторов, пустых банок от напитков и полуразобранных серверов, занимающих треть помещения. Здесь царил свой, непонятный мне порядок беспорядка. Моего старого знакомого Ито Ямато я сразу увидел за его столом. Он был погружен в строки кода, и на его лице отражалось сосредоточенное отупение, знакомое всем, кто часами ищет одну пропущенную запятую. «Заблудился, начальник!» — раздался его голос. Он оттолкнул от себя клавиатуру и откинулся в кресле. «Лифт на вершину пищевой цепочки на другом конце коридора!» Хотя наше знакомство и состоялось при весьма интересных обстоятельствах, но я все равно был для него больше своим, нежели львиная доля нашего небоскреба. «Ищу кофе, которое не напоминает коричневую жижу», — соврал я, непринужденно опираясь на его стол. «На нашем этаже от количества недовольных кислых мин даже молоко для кофе сворачивается». Он, наконец, оторвался от экрана, уставившись на меня мутными от усталости глазами. — Кана, как он? Ты серьезно? — он фыркнул. — Ты покинул свой Олимп ради нас, смертных? Тут он указал пальцем на угол, где стояла кофемашина, которую не мыли по внешнему виду никогда. — Добро пожаловать в реальный мир! — Отлично. Вот он, нужный тон. Легкий, слегка нагловатый и без единого намека на официоз. «Как вы тут вообще выживаете?» — поинтересовался я, делая вид, что осматриваю их царство. «Без ваших костырей вся эта махина...» — я махнул рукой в сторону потолка, имея в виду весь вален. «Развалится за день». «Ты не представляешь, насколько ты прав!» — парень мрачно хмыкнул. «Особенно, когда эти ящеры из безопасности лезут со своими апдейтами. Каждый чих под контролем, каждое действие в лог. Устроили тут полицейское государство». «Безопасность?» Я почувствовал, как учащается пульс. Он сам подвел разговор к нужной теме. Но я все равно сделал удивленное лицо. «Да ну! Чем они вам могут мешать?» «Чем?» — он злобно ткнул клавишу Enter. «Тем, что заставляют все это градить. Системы слежки за сотрудниками, шпионское ПО для мониторинга трафика, ежедневные отчеты о подозрительной активности, бред сивой кобылы. У меня проекты стоят из-за их срочных и важных запросов. Их тут все ненавидят, высокомерные козлы!» Звучит знакомо, я позволил себе понимающе ухмыльнуться. Думал, наверху от этого избавлены, а нет. Тот же Такаши везде свой нос сует. Имя прозвучало, как выстрел. Наступило короткое, но красноречивое молчание. Теперь он понял, что целью моего визита была не просто болтовня. «Такаши?» Ито Ямато понизил голос, хотя кроме нас тут не было ни души. «Это вообще отдельная песня. Он их главный идеолог. Его отдел — государство в государстве. Со своими правилами, со своими методами». «Странно», — задумался я, — «но он же всего лишь заместитель. Над ним как минимум один вождь находится». «Именно, что только находится», — резко высказался Ито-сан. «Его начальник разменял уже 7 десяток лет, 8 лет назад. Он старый друг и коллега владельца и основателя компании, поэтому до сих пор не поперли. И предан он компании, как никто иной. Это и держит старика на плаву, хотя желающих на его место пруд-пруди. Но время берет свое, и Такаши всерьез нацелился на его место. Хоть это мои досужие домыслы, но принять к сведению точно можешь, Канека-сан». «И ни у кого нет желания?» Я сделал вид, что заинтересованно изучаю этикетку на банке с энергетиком. Посмотреть, как это государство работает изнутри. Так, чисто из любопытства. «На любопытство это не про нас, Канека-сан». Он медленно повернулся ко мне в кресле. Его взгляд был уже не мутным, а острым и оценивающим. «Это опасно. С такими врагами никто связываться не хочет. Но...» Он многозначительно посмотрел на свой монитор. «Их собственные системы, они стары, как мир. Глючные, иногда они лажают, и в логи падают вещи, странные вещи, которые никто не должен был видеть, даже случайно». «И что же с этими случайными находками делают?» Я перестал крутить банку и поднял на него взгляд. Он пожал плечами, снова делая вид, что погружен в код. «Иногда архивируют на всякий случай, мало ли что. Вдруг пригодится, чтобы отбиться от их же тупых претензий по поводу нашей производительности». «Разумно. Очень разумно». Я кивнул, как будто мы говорили о погоде. «Случайные находки иногда могут быть очень ценными. Для всех». Я оттолкнулся от стола. «Ладно, не буду отвлекать от работы. Если узнаете что-то важное, сообщите мне, пожалуйста». Я уже повернулся к выходу, когда Ито тихо, только чтобы я едва расслышал, бросил вдогонку. «Канека-сан!» Я обернулся на его возглас. Он смотрел прямо мне в глаза. «Если что-то случайно всплывет... возможно, мы сможем крайне аккуратно с тобой поделиться. Осторожно, очень осторожно». Я просто кивнул в ответ и, ничего не сказав, вышел из отдела. Ход был сделан. Доверие установлено. Теперь у меня были глаза и уши в самом сердце цифровой крепости Валлен. И они ненавидели тех же людей, что и я. Понятно, что мой шаг был рискованным, но я попал в яблочко. Возвращаясь в лифт, я начинал чувствовать себя гроссмейстером, медленно расставляющим фигуры на доске. Весь день я утопал в отчетах, да так, что цифры плясали перед моими глазами странные танцы. Внезапно еще одна умная идея посетила мой порядком загруженный мозг. Рука потянулась к внутреннему телефону. Какой у него там номер? Ах, вот, Сугия Мияшира. Спустя минуту он уже стоял передо мной, вытянувшись в струнку. Глаза у него по-прежнему горели фанатичным огнем. «Сугиями-сан, извини, что отвлекаю от работы», — неспешно начал я, до конца формулируя в голове его новую задачу. «Как твои успехи?» «Как и было сказано, вот уже подготовленные документы». Он бережно положил мне на стол еще одну папку, которая грозила затеряться в том бумажном аду, на который был похож мой рабочий стол. «А по вашему особому делу», — он перешел на шепот, — «пока ничем не могу порадовать». «Вот как раз по этому самому вопросу есть новое вводное», — так же негромко произнес я. Он замер, превратившись в слух. Я видел, как его пальцы слегка подрагивают от нетерпения. «Ты же любишь алгоритмы. Искать закономерности, предсказывать исход. Вот тебе очередная головоломка. Я хочу, чтобы ты провел ретроспективный анализ, но не по людям и не по финансам. По провалам. Возьми период за последние...» Я на мгновение задумался. «Допустим, 5 лет. Найди все случаи, когда наши отделы были в шаге от прорыва, но тут же, буквально на старте продаж, конкуренты, я не скажу, какие точно, поэтому рассматриваем все варианты, внезапно выпускали готовый, идеально проработанный аналог. Изучай все, похожее на то, что я тебе только что озвучил. Такие разработки, где могло создаться впечатление, что они не просто украли идеи или чертежи, а получили полный пакет технологических данных. Этакий инсайт на самом высшем уровне». Я сделал паузу, наблюдая, как в глазах Хаоширо зажигаются все новые и новые лампочки. Он уже не просто слушал, он выстраивал модель в своей голове. «Твоя задача — найти эти точки соприкосновения, сравнить даты, проекты, отделы, установить, кто был куратором со стороны СБ на этих проектах, кто имел доступ ко всей информации, кто подписывал акты о списании или заморозке наших разработок после провала, или занимался поиском возможных виновников. Я пока не говорю, что это он. Для начала найди совпадение. У тебя есть доступ ко всем архивам. Используй его. Полный карт-бланш, но...» Я посмотрел на него прямо. «Повторюсь. Абсолютно тихо. Никаких запросов третьим лицам. Никаких вопросов коллегам. Понятно?» Он не кивнул. Он не сказал «да». Он выдохнул одно единственное слово, полное благоговейного ужаса и дикого восторга. «Это гениально!» Его лицо в очередной раз преобразилось. Исчез переутомленный клерк и взволнованный помощник. Теперь передо мной стоял охотник, ищейка, учуявшая самый крупный и опасный след своей жизни. «Любые действия всегда оставляют следы», — забормотал он уже себе под нос, разворачиваясь к выходу. — «Временные метки, логи доступа, закономерности совпадения. Здесь ведь тоже можно вывести интересную формулу, построить сводную таблицу, сопоставить уровень доступа с датами утечек, добавить графики». Он не вышел. Он практически выбежал из кабинета, наткнувшись на косяк двери плечом и даже не заметив этого. Его бормотание стихло лишь, когда дверь за ним закрылась. Я остался один. На столе лежал отчет, который он принес с собой. На верхнем листе было выведено его старательным почерком. Анализ потенциальных узких мест в логистике цепочек поставок. С выбором ассистента я явно не ошибся. Я позволил себе короткую беззвучную ухмылку, ведь только что выпустил из бутылки не джин, а целый ураган. Осталось надеяться, что этот ураган снесет головы моим врагам, а не мне. Золотой мальчик. Сейчас он пошел творить самое важное дело в своей жизни. Он пошел рыть могилу для Такаши Амана. Надеюсь, его не сожгут на этом костре, который я развожу. Не став ждать до вечера, я вытащил из кармана телефон и набрал еще один номер. После пары гудков я услышал такой знакомый голос. «Канека-сан!» — без малейших признаков удивления произнес Фудзивара. «Каждый ваш звонок как предвестник шторма. Я уже побаиваюсь брать трубку. Что на этот раз?» «Нужна встреча. Это важно и срочно», — быстро поговорил я. «Это не телефонный разговор, но прошу поверить мне, крайне серьезный». «В общем, как всегда», — в голос добавились нотки иронии, — «ясно. Давайте в 6 часов на том же месте, и не опаздывайте». Я едва дождался вечера, благо секретарша и Ашира ограждали меня от большинства мелких и простых вопросов. Манящий причал встретил меня все теми же запахами азиатской кухни. Фудзивара уже сидел за столиком в углу. Перед ним дымилась чашка с черной жижей, которую здесь смело называли кофе. Он не улыбался. Его лицо было уставшим, но глаза, прищуренные, как у старого кота, были насторожены и остры. Я коротко поприветствовал своего старого друга и сел напротив. Скрежет ножек стула по полу прозвучал оглушительно громко. Я не стал тянуть, подводя к разговору с светскими любезностями. Достал телефон, нашел нужную мне запись и положил гаджет на середину стола. Фудзивара молча пододвинул смартфон к себе и поправил очки. Его толстые пальцы обхватили аппарат с неожиданной нежностью, и он, наконец, включил запись. Он не просто смотрел, а серьезно изучал. Досмотрев до конца, нажал паузу и сделал медленный глоток своего горького варева, не отрывая взгляда от потухшего экрана. Тотчас же перемотал видео на начало и включил снова. И еще раз, и еще. Он смотрел ее в пятый раз, когда я не выдержал и отвернулся к окну, в котором птица упорно долбила клювом засохшую корку. Я следил за ее безнадежной борьбой, слушая шипение кофемашины и тихий щелчок повтора на телефоне у Фудзивары. Каждый щелчок был каплей, точащий камень моего терпения. Наконец раздался тихий, но четкий звук блокировки экрана. Фудзивара аккуратно, как музейный экспонат, отодвинул телефон обратно ко мне. Потом откинулся на спинку своего стула, так что дерево жалобно скрипнуло под его весом. Он снял очки, закрыл глаза и провел рукой по лицу, будто стирая с него усталость. Он выглядел не потрясенным, а скорее слегка удивленным. Когда он, наконец, заговорил, его голос был тихим и почти что ласковым. И вот от этой напускной теплоты по спине побежали ледяные мурашки. «Джон!» Он произнес мое имя впервые, пожалуй, за все время нашего знакомства. «Ты вообще отдаешь себе отчет, что эта информация, она как обоюдоострый клинок?» Он открыл глаза, и в них не было ни капли дружелюбия, а только холодная проницательность. «Ты всерьез думаешь, что старик Риота распахнет объятия, когда какой-то чужак с улицы принесет ему такую новость? Весть о том, что его родственник, его племянник...» Он ударил костяшками пальцев по столу. «Работает на кого-то со стороны. Кто ты для него, чтобы быть таким гонцом? Я не стал оправдываться, а сразу перешел в контратаку, холодную, точную, как ему и нравилось. Коротко, без эмоций, как отчитывался бы Кайто, я изложил факты. Инцидент с машиной, целенаправленный наезд. Моя паранойя, оказавшаяся инстинктом самосохранения, и, как следствие, контрнаблюдение как единственная логичная превентивная мера. Фудзивара выслушал, не перебивая. Его лицо не дрогнуло. Он лишь медленно покачал головой, когда я закончил. «Это не смягчит удар», — отрезал он. И в его голосе впервые прозвучало нечто похожее на раздражение. «Это его только усугубит. Слежка за членом семьи. Для клана это не просто самооборона, это объявление войны. Ты сам, того не желая, уже вступил в игру, где ставки выше, чем твоя жизнь. Ты подписал себе приговор, просто начав за ним следить. Даже если ты прав на все 100. Особенно, если ты прав». Он сделал еще один глоток своего отвратительного кофе, поморщился и продолжил молчать, вращая в толстых пальцах салфетку и скручивая ее в тугой жгут. «Прямой путь, смерть! Ты же не хочешь, чтобы тебя вывезли из его логова в черном мешке?» Наконец выдохнул он, и в его голосе прорвалась неподдельная старческая усталость. Я не ответил сразу. Я позволил тишине повиснуть и лишь потом медленно произнес. Что, если я не пойду прямым путем? Что, если я приду к нему не как обвинитель, а как проситель? Фудзивара замер. Руки прекратили крутить салфетку, и он уставился на меня, пытаясь разглядеть в моем лице признаки безумия. — Я явлюсь к Риоте лично, — продолжил я, — но не с обвинениями, а с подношением. В знак глубочайшего уважения. Я скажу ему следующее. Мураками-сама. На меня было совершено покушение. Мою жизнь попытались отнять. Я человек совершенно чужой в вашем мире, но я знаю одно. У каждой реки есть свое начало, а у каждого дела свой хозяин. И прежде чем поднять шум, обратиться в полицию или нанять еще больше охранников, я счел своим долгом прийти к вам, как к патриарху этих улиц. Я видел, как выражение лица Фудзивары постепенно меняется. От недоверия к любопытству, от любопытства к пониманию. Я скажу ему, что вел свое маленькое расследование исключительно, чтобы найти виновного. И к своему величайшему изумлению и огорчению... Я сделал паузу, вкладывая в эти слова всю горечь искреннего недоумения. Я обнаружил, что следы ведут к человеку, носящему вашу фамилию, к вашему племяннику Мураками Кэзуки. Я откинулся на спинку стула, давая ему прочувствовать мои слова. Я не буду ничего утверждать, не буду тыкать пальцем. Я просто почтительно положу перед ним все, что у меня есть. Запись, фотографии. И скажу, я не смею делать выводов. Я не смею верить глазам своим. Возможно, это провокация против меня, или, что страшнее, против вас и вашей семьи. Я принес это вам, потому что только вы, Мураками-сама, имеете мудрость и право разобраться в этом деле и вынести свой вердикт. Я всего лишь проситель, ищущий справедливости у источника власти. Фудзивара сидел, не двигаясь, его лицо было бледным. — Ты вообще понимаешь, на что подписываешься? — прошептал он. — Это как поднести зажженную спичку к бочке с порохом, стоя по колено в бензине. — Я понимаю. Внутри у меня все пересохло. Но это единственный способ не получить пулю в лоб сразу после первых слов. Я не приношу ему плохую новость. Я приношу ему возможность. Возможность проявить величие, справедливость, мудрость. Я лью ему в уста мед, под которым скрывается самый горький яд. Его ярость будет направлена не на гонца, а на того, кто осмелился опозорить его имя, заставив постороннего человека приползти к его порогу с таким унизительным для всей семьи известием. Он будет уничтожать не меня, а позор. А я останусь почтительным союзником, который проявил должное уважение к иерархии. Я надеюсь. Я замолчал, дав Фудзивари прочувствовать весь изощренный цинизм моего плана. Тот медленно, очень медленно выдохнул. Он поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидел нечто новое. Не уважение, не страх, а некое подобие ужасающего восхищения перед тем монстром, в которого я превращался. «Он может тебя убить просто за то, что ты посмел следить», — голос его был хриплым. Он уже это может счесть немыслимой наглостью. Мой собеседник еще долго молчал, смотря в свою пустую чашку, как в гадальную сферу. «Хорошо», — наконец капитулировал он, — «я помогу организовать встречу, а заодно помогу подготовиться. Скажу, как подойти, как говорить, куда смотреть. Но сама встреча — это все сам. Я туда не пойду». Я и не ждал иного. Я резко поднялся. «Просто будьте на связи. Если через 3 часа после моей встречи я не выйду на связь, считайте, что вас протеже более не будет звонить с вопросами. Никогда». Я не стал ждать ответа, а молча вышел из кафе, оставив его одного наедине с его страхами и моим безумием. После полумрака забегаловки вечернее солнце резко ударило по глазам. Я шел, но вместо страха чувствовал странное, леденящее душу спокойствие. Я шел не на смерть, а на самую важную встречу в своей жизни. Мне требовалось сыграть роль скромного просителя перед царем подполья. И от того, насколько убедительно я смогу притвориться почтительным и слабым, зависело, смогу ли я остаться в живых и добиться своего. Это была афера, величие которой заключалось в том, чтобы притвориться ничтожеством. Глава 26. Дверь закрылась за мной, и я прислонился спиной к ее поверхности, давая глазам привыкнуть к полумраку прихожей. Тишину нарушило знакомое шуршание и цокот когтей по деревянному полу. Из гостиной, забавно помахивая обрубком хвоста, выкатился мой личный антистресс — Момо. Она фыркнула, уловив знакомый запах, и деловито подошла, ткнувшись носом мне в ладонь. — Что, скучала? Мой голос прозвучал хрипло. Я опустился на корточки, позволив ей обнюхать мое лицо. — Да, я знаю, знаю. Совсем забросил тебя. Она ответила коротким, недовольным вуф, что на ее языке означало требование немедленно начать играть. Я уже научился различать эти нюансы. Ее простодушная радость была лучшим противоядием от всей этой корпоративной и клановой паутины. Ладно, ладно. Я скинул пиджак, повесил его на вешалку и потянулся к шкафу. Где же твой... Ага, вот он. Я достал ее сокровище. Прочный канатик из переплетенных веревок, уже изрядно потрепанный в честных боях. Момо моментально преобразилась. Она замерла в стойке, напряглась, а ее курносое лицо приняло комично-серьезное выражение настоящего бойца. Я поводил игрушкой стороны в сторону, а она следила за ней взглядом опытного охотника, издавая низкое угрожающее рычание где-то глубоко в глотке. — Ну, давай, попробуй, отними! — я бросил ей вызов. Она рванулась с места с удивительной для своего телосложения скоростью и вцепилась в канатик мертвой хваткой. Мы устроили настоящую битву титанов прямо в коридоре. Она яростно трясла головой, рыча и упираясь всеми четырьмя лапами, а я изображал, что вот-вот не удержу и отпущу. На несколько минут я забыл обо всем. Об Амана, о Риоте и о часах. Существовали только я, моя собака и ее победный торжествующий рык, когда ей на секунду удавалось пересилить меня. — Ладно, сдаюсь. Ты победила. Наконец я со смехом отпустил канатик. Момо гордо прошествовал с трофеем в гостиную, чтобы потрепать его в спокойной обстановке. Я тоже, получив в свою очередь порцию бодрости, прошел на кухню, чтобы налить ей свежей воды. Наливая воду в миску, я чувствовал, как напряжение постепенно уходит, сменяясь странным холодным спокойствием. Путь был выбран, осталось только пройти по нему до конца. Именно в этот момент дал о себе знать телефон, чей резкий звонок прорезал тишину квартиры. Я медленно поставил миску на пол и вытер руки. На экране горело имя — Фудзивара Кейташи. Я сделал глубокий вдох и принял вызов. — Слушаю. — мой голос прозвучал ровно и спокойно. — Ну что, герой? — раздался в трубке его усталый голос, без предисловий и лишних церемоний. — Место и время назначены. Переулок Понтоте. Дом 4, через 2 часа. Спрошу скорее для проформы. Ты еще не передумал? Не хочешь заняться чем-то более безопасным? Например, жонглировать гранатой с выдернутой чекой? Я посмотрел на Момо, который шумом лакала воду, беззаботно и счастливо. — Нет, — ответил я просто и четко, — не передумал. «Я так и думал, потому что выбить аудиенцию у Мураками Риоты — это не то чтобы сложно, это как попросить аудиенцию у императора. Ну ладно, к последнему чуточку сложнее. Не опоздай, он терпеть не может, когда его заставляют ждать». В его голосе сквозь привычную иронию пробивалась тень чего-то похожего на заботу. «И... Джон...» Постарайся выйти оттуда на своих двоих. Постараюсь, — я бросил взгляд на часы. И спасибо. Не благодари. Лучше возвращайся. Мне нравятся наши разговоры, когда они не касаются проблем с Якудзой, естественно. Он бросил трубку. Я опустил телефон. 2 часа. Я похлопал себя по бедру, подзывая Момо. Пошли, девочка, надо прогуляться. Переулок Понтоте был тихим, как склеп. Дом номер 4 — невзрачное двухэтажное здание из потемневшего от времени камня, больше похожее на заброшенную библиотеку или закрытый архив. Ни вывесок, ни опознавательных знаков. Только матовая черная дверь с глазком, в котором тут же мелькнул свет. Меня уже ждали. Дверь открылась беззвучно, прежде чем я успел поднять руку. В проеме стоял молодой человек в идеально сидящем темном костюме. Его лицо было абсолютно бесстрастным, а взгляд пустым. — Канако-сан, — произнес он без предисловий, — прошу. Он произвел быстрый, но профессиональный обыск. Руки скользнули по карманам, по корпусу, не задерживаясь, но не упуская ни сантиметра. Каждое его движение было точно выверенным. Внутри царил полумрак и тишина. Длинный коридор, освещенный редкими бра, отбрасывающими на стены из темного дерева причудливые тени. Воздух был густым и неподвижным, пахнущим сладковатым травяным запахом дорогого благовония. Меня подвели к тяжелой дубовой двери с резной ручкой. Мой провожатый постучал едва слышно и, услышав ответ, распахнул ее. Кабинет не соответствовал ни внешнему виду здания, ни моим ожиданиям. Это был не бандитский штаб, а святая святых человека, обладающего абсолютной, ничем не ограниченной властью на своей территории. Высокие потолки и стены, сплошь уставленные шкафами с книгами в одинаковых кожаных переплетах, глубокий мягкий ковер, поглощающий звуки. И за массивным письменным столом, больше похожим на базальтовую глыбу, сидел он, Мураками Риота. Я впервые за наши несколько встреч смог рассмотреть его получше. Он был, пожалуй, даже стар. Его лицо напоминало пергаментную карту, испещренную глубокими прочерченными временем и сложными решениями морщинами. Седая щетка волос была коротко и безупречно подстрижена. Руки с длинными тонкими пальцами и выступающими костяшками лежали на столе, неподвижные, как у скульптуры. Но в его осанке чувствовалась не дряхлость, а выкованная за десятилетия сила. Сила, которая уже не нуждалась в демонстрации, она просто была, заполняя собой все пространство комнаты. Он медленно поднял глаза. В них не было ни любопытства, ни гнева, ни презрения. Была лишь холодная, всеведующая пустота ледника, который видел тысячи таких, как я, и который переживет еще тысячи. «Садись», — сказал он, и это не было приглашением. Это был приказ, облеченный в форму вежливости, от которой становилось еще опаснее. Я прошел к креслу. Сесть означало признать его власть, но стоять означало бросить вызов. Я сел, положив руки на колени, стараясь дышать ровно и глубоко, чтобы сердце не вырвалось из груди. Молчание затягивалось. Он снова изучал меня. Его взгляд был физически осязаемым, будто тончайшие щупальца касались моего лица, шеи, рук, считывая каждое микродвижение мышц, частоту дыхания, биение пульса в висках. Я чувствовал себя подопытным под стеклом в кабинете безумного ученого. «Мураками-сама», — начал я, и мой голос прозвучал чуть грубее, чем я хотел. «Благодарю вас за возможность быть выслушанным. Я понимаю, что мой визит — неслыханная наглость для человека со стороны». Он молчал, только его глаза, эти два обсидиановых осколка, слегка сузились, давая мне понять, что я могу продолжать. «Я пришел к вам не с обвинениями», — продолжал я, вкладывая в слова всю подготовленную с Фудзивары почтительность. «Я пришел как проситель, ищущий мудрости и справедливости у того, кто является их источником в этом городе». Я медленно, без резких движений, достал из внутреннего кармана пиджака тонкий конверт. Положил его на край гигантского стола, на идеально отполированную поверхность темного дерева. «На мою жизнь было совершено покушение», — голос мой окреп, и в нем зазвучали стальные нотки. Я не жаловался, но констатировал. «И в ходе своего скромного расследования я, к своему величайшему изумлению и огорчению, обнаружил, что следы ведут к человеку, носящему вашу уважаемую фамилию. Я отодвинул конверт кончиками пальцев точно к центру стола, на расстояние вытянутой руки главы клана. Я не смею делать выводов, как и не смею верить глазам своим. Возможно, это чудовищная провокация против меня. Или, что страшнее, против вас и вашей семьи. Я принес это вам, потому что только вы, Мураками Сама, имеете право и владеете мудростью разобраться в этом деле и вынести свой вердикт. Я откинулся на спинку кресла, убрав руки со стола, демонстрируя полную открытость и отсутствие угрозы. Моя роль была сыграна. Теперь его ход. Риота не двигался и, казалось, даже не дышал. Затем его рука неспешно, как будто нехотя, потянулась к конверту. Он взял его, как берут ядовитую змею, у которой нужно отсечь голову. Он скрыл его ножом для бумаги, стилизованным под миниатюрную катану, достал фотографии и медленно разложил их на столе. Снимки, сделанные Кайто, были превосходного качества. Не только сами лица, но и эмоции Кэзуки и Амана отлично читались. Он просматривал снимки один за другим. Его лицо оставалось абсолютно непроницаемым. Ни тени удивления, ни вспышки гнева. Он изучал их, как археолог, изучает древние черепки, с холодным, немного отстраненным интересом. Затем он отложил фотографии, взял маленькую, ничем не примечательную флешку, наклонился к своему компьютеру, в отличие от окружающих предметов интерьера, весьма современному. Вставил носитель, и его пальцы, несмотря на почтенный возраст, коснулись клавиатуры легко и уверенно. На огромном мониторе перед ним включилось видео. Та самая запись со звуком, с голосом Амана, холодным и циничным, который произнес, что непредсказуемость — это роскошь, которую ты не можешь себе позволить. Риота посмотрел ролик всего один раз. Он не перематывал его и не останавливал. И по мере того, как видео шло, в воздухе что-то менялось. Давление нарастало, а тишина из напряженной стала гробовой. Когда видео закончилось, он вынул флешку, положил ее поверх стопки фотографий, положил ровно и аккуратно. И поднял на меня глаза, в которых не было ни ярости, ни возмущения. Там была бездонная, леденящая душу пустота. Пустота всепоглощающего разочарования. Пустота человека, который знает цену предательству и которому снова, в который же раз, поднесли на блюдечки его горькие плоды. Его пальцы медленно и почти бесшумно постучали по дереву. Раз, два, три. «Ты...» Его голос, низкий и тихий, казалось, он рождается не в голосовых связках, а где-то глубоко в груди. — Ты проявил должное уважение. Он сделал паузу, давая этим словам повиснуть в воздухе. — И недюжинную глупость, — добавил он, голосом безэмоциональным, словно говорил о погоде. — Но... претензий к тебе у меня нет. Он откинулся в своем кресле, и оно тихо скрипнуло. Его взгляд уперся в меня с новой силой. Но если хоть одна живая душа... Он произнес это медленно, растягивая слова, вкладывая в каждый слог особый смысл. узнает о том, что было в